Открытый космос. Закрытый сектор. Господа офицеры, капитан был строг и собран. От недавней растерянности не осталось и следа. Он получил приказ и хорошо представлял, что ему надо делать. Он был в своей стихии. Вейс, прибывший на совещание на ЦПУ корабля, это прекрасно понимал. Он, Вейс, по-глупому провалил задание, а этот вояка выполнит ее. Кто мог предположить, что так закончится его карьера? И именно тогда, когда он почти поднялся на ее вершину и мысленно торжествовал. Все, к чему он стремился, всю свою жизнь исполнилось. Но не срослось. Маленькая заноза в виде барона из закрытого сектора переломила ситуацию не в его пользу. Эта нечаянная встреча переломала его планы и решила его судьбу. Надо уходить по запасному варианту. «Нам поставлена боевая задача», — продолжил капитан. «Командование прислало нам новый приказ. Крейсеру надлежит вернуться в закрытый сектор на планету Инферно и уничтожить базу контрабандистов. Станции слежения засекли применение запрещенного оружия, атомных зарядов. Вы, сэр», — обратился он к Вейсу, — «знаете координаты этой базы и должны будете туда нас привести». Вейс достал флеш-карту и протянул ее капитану. «Вот, сэр, координаты базы, которую нужно уничтожить. Только в прошлый раз с ней было два крейсера. Будьте осторожны». «Я учту ваше мнение, господин Норкит». Капитан мельком взглянул на Вейса, и тот понял. Капитан тоже боится этого задания. Крейсер совершил прыжок и оказался в месте, где возникали и пропадали гравитационные воронки. Кораблю хватило времени войти в ее жерло и вынырнуть с другой стороны. Наука не могла объяснить физический феномен этого явления. Сильнейшая гравитация захватывала объект в свои объятия, засасывала внутрь и выбрасывала с другой стороны без всяких повреждений. Также они действовали и в обратную сторону. Крейсер приблизился к ближайшей воронке на 1/300 от световой скорости, а дальше его захватило тяготение, и он, вращаясь, плавно проник в огромное горло воронки. А затем неожиданно вынырнул в обычное пространство, но уже в секторе, который был известен специалистам как сектор Зеро. Курс корабля лежал к самой странной планете под названием Инферно в этой звездной системе. Приблизившись к ней, нужно было облетать ее по кругу, вернее по невидимой спирали, погружаясь все глубже в слои параллельных миров. Словно попадаешь в слоеный пирог из планет. Крейсер, не увеличивая скорость, направился к Красной планете. Вейс размышлял в своей каюте. Задание он провалил. Он захватил непонятное существо, которое, как оказалось, способно перевоплощаться и творить такие разрушения, что не под силу современному пехотному оружию. Он, конечно, напишет подробный отчет, приложит материалы, доказывающие правдоподобность добытых им сведений, но это ему не поможет. В политической жизни ты или победил, или проиграл. Вейс проиграл. Он не оправдал возложенных на него надежд. Подвел тех, кто ставил на него, и они ему это не простят. Он уйдет. Работая в такой структуре, как ад, надо всегда быть готовым к любым неожиданностям. Пути отхода готовы и ждут его. Но остаются те, кто за ним пошел. Их ждет печальная участь. Пройдет некоторое время, и их всех начнут менять. Потом выгонят из управления и запретят заниматься любой деятельностью, связанной с оперативной работой. Они все будут на учете. Они не смогут открыть свое дело. Их не возьмет на работу ни один работодатель. Такова суровая плата за службу в Аде. Ты или избранный, или изгой. Единственное место, где они могут устроиться, это правительственные космические шахты с ураном. Космодобытчик с недолгим сроком жизни. Но он знал место, где его люди смогут обрести свободу от государственного контроля, где он сам сможет быть полезен. Это место называлось Новороссийское княжество. Он интуицией чувствовал его непотопляемость. Откуда у него была эта уверенность, он сказать не мог, но был в этом уверен. Обдумав свои последующие шаги, он вызвал Ламье. «Мишель, зайди ко мне». К разговору с командиром взвода поддержки у него было все готово. «Мишель, ты должен понимать, не маленький, что мы все здесь здорово облажались. Там, на самом верху, нам этого не простят. Неважно, что отвечал за операцию я. Меня снимут и отправят на пенсию. Потом подстроят несчастный случай. Выпаду из окна или случится сердечный приступ, это не важно. Важно то, что за мной тянется ниточка. Это все вы, которые со мной работали, были преданы. И такие люди другому начальнику не нужны. От вас будут избавляться следом за мной. Никому не нужны спецы из команды неудачника. Они не лояльны. Они могут затаить злобу и потихоньку мстить. Ты понимаешь, куда я клоню? Не совсем, шеф. Можете говорить прямо, я пойму. Нам по прибытии нужно будет исчезнуть. Я соберу всех своих людей и подстрою крушение в море. Нас не найдут. А мы тем временем найдем себе пристанище в новом развивающемся мире. В новом мире? Вы знаете мир, куда не дотянется рука ада? Знаю, Мишель, но о нем расскажу позже, когда вернемся и все подготовим. Я хочу знать, ты со мной? С вами, шеф, не сомневайтесь. Капитан готовился войти в первый слой планеты. Он медленно подводил огромную тушу крейсера к магнитному полю Инферно. «Сэр, нам пришла молния!» Дежурный офицер связи скинул на нейросеть капитана пакет с информацией. «Приказ на уничтожение базы контрабандистов отменяется. Вам надлежит вернуться на базу». И подпись. Командующий силами специальных операций генерал Вудрон Мильсон. Капитан облегченно вздохнул. «На этот раз пронесло». «Всем внимание!» – громко говорил он. «Приказ отменяется. Нам надлежит возвращаться на базу. Крейсер ложится на новый курс». Крейсер стал увеличивать скорость, уходя прочь от Красной планеты. «Сэр!» – раздался голос одного из офицеров, находящихся в ЦПУ. «Над планетой появился неизвестный корабль. Система определяет его как устаревший эсминец класса «Карбинон». Это корабль постройки верфи Конфедерации Шлозвинга, кустарная переделка минных заградителей, снятых с производства в ОАМ. Но такие строились 300 лет назад». Голос его звучал удивленно. «Сделайте запрос и прикажите остановиться», — отдал приказ капитан. «Для принятия на борт призовой команды. Если на вызов отвечать не будут, повторите 3 раза. И приказываю в этом случае эсминец уничтожить». «Есть, сэр!» «Эсминец класса «Карбинон», вас вызывает крейсер сил специальных операций ОАМ. Назовите себя и обозначьте цели присутствия в данном секторе». «Повторяю, эсминец класса «Карбинон», вас вызывает крейсер сил специальных операций ОАМ. Назовите себя и обозначьте цель присутствия в данном секторе». «Остановитесь и примите призовую команду. В случае игнорирования наших требований вы будете уничтожены». «Сэр! Эсминец увеличил скорость и пытается уйти за планету». «Корабль противника уничтожить». «Есть уничтожить. Приготовиться к запуску больших ракет «Шторм». Время готовности 30 секунд. Залп осуществить 3 ракетами. Цель эсминец «Карбинон». Отсчет пошел. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск». «Сэр, ракеты ушли. До поражения цели 22 секунды». «Есть попадание! Фиксирую! 1, 2, 3! Все ракеты попали в цель! Эсминец уничтожен!» «Хорошо, курс домой, на базу!» – проговорил капитан. Он был доволен. Пусть крейсер не уничтожил базу, но смог уничтожить корабль контрабандистов. Об этом он напишет в официальном донесении.